Явление 16. Господин Д., потом Загорецкий. Господин Д. «Верь болтуну. Услышит вздор и тотчас повторяет. Ты знаешь ли Обчатском?» Загорецкий. «Ну?» Господин Д. «С ума сошел!» Загорецкий. «А, знаю, помню, слышал. Как мне не знать? Примерный случай вышел. Его в безумные упрятал дядя Плут. Схватили, в желтый дом и на цепь посадили». Господин Д. «Помилуй, он сейчас здесь, в комнате был, тут!» Загорецкий. «Так с цепи, стало быть, спустили». Господин Д. «Ну, милый друг, с тобой не надо на газет. Пойду-ка я расправлю крылья, у всех повыспрошу. Однако чур, секрет!»